игровой формат, инструменты объединяющего характера, ежегодный квест, ежегодный фильм с участием лучших, клип, слайд-шоу. Инструменты персонального характера, битва за трофеи, игровой формат аттестационных процедур. Живи в своем мире, играй в нашем. Слоган Sony PlayStation. Ежегодный квест. Прогуляйся, освежись, с белым светом подружись. Что за жизнь без приключений? Просто ужасть, а не жизнь. Леонид Филатов. Про Федота Стрельца, удалого молодца. Работать в активных продажах очень непросто. Энергозатраты на подготовку и установление контакта с холодными клиентами огромные. Каждый месяц начинаешь с нуля и снова доказываешь свою состоятельность. Постоянное давление со стороны руководителей и отказы клиентов могут свести с ума. В таком режиме работать очень тяжело, поэтому мы порой давали продавцам возможность подурачиться и отдохнуть. К традиционным корпоративам в виде застолий с возлияниями мы относимся не очень хорошо, однако безвылазно сидеть в офисе тоже не дело. Поэтому придумали альтернативный вариант в виде квеста на природе. Назывался он «Новый полугод» и праздновался летом. Вместо елочки была пальмочка, вместо снегурочки — поджарочка, а вместо Деда Мороза — Дед Пожар. Все мероприятие состояло из двух частей. Первое. Участники должны были добраться до места проведения с приключениями, решая по дороге общие задачи. Стартовали у станции метро, затем передвигались на транспорте, потом шли пешком через лес к берегу реки в основной лагерь. На пути им встречались различные персонажи из числа наших сотрудников, и надо было выполнять их задания, чтобы продолжить маршрут. Если в городе персонажи выглядели обычно, то в лесу эти люди были наряжены в уморительных сказочных героев. Вторая часть мероприятия проводилась уже после того, как все добрались, устроились и пообедали. Сначала все дружно выполняли разные веселые задания и участвовали в конкурсах. А потом каждый отдел показывал заранее подготовленное выступление, номер или сценку, обычно в стиле КВН или Comedy Club. И это неспроста. Подготовка такого требует командной работы, совместного придумывания и репетиций. Это общее делание, которое сближает и поднимает командный дух. Ключевым во всем этом мероприятии было то, что мы все делали своими силами, своими руками и мозгами. Сами придумывали, сами реализовывали, сообща. Каждый участник, по сути, был соавтором, а не просто зрителем и потребителем. Ведь когда тебя развлекают за деньги приглашенные люди со стороны, ты просто потребляешь контент и оцениваешь, нравится или не нравится, интересно или неинтересно. Но когда ты сам создаешь и вкладываешь душу, то все совсем иначе. Ежегодный фильм с участием лучших. Четвертый раз смотрю этот фильм и должна вам сказать, что сегодня актеры играли как никогда. Фаина Раневская. Еще один любопытный и необычный инструмент, который может показаться весьма забавным, но который мы неизменно реализовывали 7 лет подряд, не пропуская ни одного года. В итоге получился самый настоящий сериал. Дело было так. В конце года, перед началом высокого сезона, мы придумывали сценарий и самостоятельно снимали на обычный смартфон мини-фильм, привлекая в качестве актеров лучших продавцов или уважаемых сотрудников бэк-офиса. Чем больше сотрудников попадет в кадр, тем лучше. Из года в год легенда была одна и та же. Якобы в Москве существует некий вымышленный телевизионный специальный канал, который каждый год отправляет хитрого и дотошного специального корреспондента и его оператора разведать и снять репортаж о том, как нашей компании удается так много продавать и рвать рынок. Каждый такой репортаж неизменно начинался с тревожной музыки и заставки новостей, а в кадре появлялся специальный корреспондент специального канала с микрофоном в руке на фоне нашего офисного здания в узнаваемой специальной оранжевой куртке специального корреспондента специального канала. К сведению, 7 лет мы бережно хранили эту куртку в темном шкафу и доставали только для съемок. Он рассказывал на камеру, что в очередной раз бойцы доблестного сбыта вознамерились взорвать рынок своими продажами и одержать сокрушительную победу над конкурентами. Затем задавался риторическим вопросом. Как им это удается? и всякий раз перед корреспондентом вставала задача проникнуть внутрь и любыми способами разведать все тайны. Чего он только не предпринимал. Ловил и выуживал информацию у продавцов, выезжающих к клиентам, притворялся курьером, совершал разбойные нападения, пытался договориться с охранниками, устраивал поединки, проникал через вентиляцию, устраивался на работу в отдел продаж под видом соискателя и тому подобное. В конце концов, ему все же удавалось раздобыть файл с абсолютно секретной информацией. Что было в этом файле, расскажем чуть позже, а сейчас дадим небольшой комментарий. Да, это было не профессиональное видео, а снятое на телефон и смонтированное на коленке. Но оно было о нас, наших клиентах, наших ценностях и нашей жизни. Поэтому было интересно каждому. Кроме того, помимо развлекательного элемента, оно заключало в себе ряд смысловых посылов. Первый. В нем главный герой постоянно прославляет сбыт и всех, кто в нем работает, создавая образ мощной, дружной и несокрушимой команды. Если вы знакомы с эффектом Пигмалиона, силой самосбывающихся пророчеств или трудами психолога Виктора Франкла, теорией сноса, то для вас не будет секретом, что вера в команду и собственные силы способна творить чудеса. С помощью фильма мы лишний раз напоминали людям, что они работают в крутой компании и способны на многое. Второе. Фильм буквально пронизан идеологией компании, идеологией профессии и всем тем, что формирует культуру результата. В нем постоянно проскальзывают элементы того, как нужно относиться к работе, к клиентам, что такое хорошо и что такое плохо. Третье. В ролике часто обыгрываются типовые ситуации, которые регулярно встречаются в работе и в которых люди узнают себя. Например, когда корреспондент устраивался на работу продавцом и общался с клиентами, то получал типовые возражения «дорого», «нет денег» и тому подобное. Искренне в них верил и ретранслировал своему руководителю. А тот в ответ с юмором вправлял мозги на место. Если продавец посмотрит фильм, то когда в очередной раз получит от клиентов порцию возражений, кадры из него непременно всплывут в голове в качестве подсказки. Фильм длился минут 20-30, и показывали его на собрании перед началом самого горячего периода в году, чтобы зарядить бойцов на подвиги. Вы можете посмотреть его, перейдя по адресу batarev.online/wu-movies. Ах да, чуть не забыли про файл, который корреспонденту путем неимоверных усилий удавалось добыть. В нем был клип, речь о котором пойдет далее, и саундтрек года. Клип. Слайд-шоу. Понимаете, ничего поделать с этим не могу. Очень люблю видеть себя на экране. Армен Джигарханян, советский и российский актер. Фильм, по сути, был прологом, подводкой к видеоклипу с участием всех сотрудников департамента продаж. Этот клип мы показывали сразу же за фильмом на собрании. Напомним, что аудиокнига посвящена инструментам нематериальной мотивации, таким, которые не требуют финансовых затрат, либо расходы незначительны. На YouTube сегодня можно найти много замечательных профессионально снятых корпоративных клипов. Однако у нас ни ресурсов, ни времени на такое видео не было, поэтому мы все делали проще. Первое. Находили зажигательную музыкальную композицию. Это ключевой пункт. Без хорошего саундтрека клип не получится. Второе. Собирали яркие, веселые, эмоциональные фото всех сотрудников департамента, как групповые, так и по отдельности. Крайне важно, чтобы все сотрудники департамента попали в клип и всем было уделено внимание. Если кого-то забыть, человек может обидеться. Также важно наличие общих фото, ведь мы же команда. Третье. Делали слайд-шоу из сменяющихся под музыку фотографий. Поскольку песни были иностранными, то поверх еще накладывали титрами «перевод». Только он не имел ничего общего с реальным переводом. Это был наш текст, прославляющий продавцов и заряжающий на подвиги. В итоге получалось просто и незатейливо, но людям нравилось, и это главное. Но это еще не все. Помните сбытовое радио, которое мы запускали в высокий сезон? Так вот, каждый его утренний выпуск начинался именно с того самого саундтрека, который использовался для клипа, и весь эфир он звучал фоном. Битва за трофеи. Поистине, страсть к завоеваниям — дело естественное и обычное. Никколо Макиавелли, один из отцов современной политической философии и политологии. Обсуждая конкурсы, мы уже писали о том, что они проводились в весенний, летний и осенний периоды. А в декабре, в самом жарком для нас месяце, вместо них запускали битву за особые трофеи, которая длилась ровно месяц до окончания года. Такими трофеями стали эксклюзивные брендированные футболки с надписью «Сбыт — это я». Каждый год разного цвета, чтобы отличались друг от друга. Иногда экспериментировали с другими вариантами одежды, например, шарфы «Сбыт — это я». Тоже получалось неплохо. Получить такие трофеи можно было только один раз в году, в декабре, и только за продажи. Никак иначе завоевать их было невозможно, и это придало им особую ценность. Чтобы заполучить трофей, нужно было сделать определенное количество продаж. Цифра была выше среднего результата, но не космическая. Любой продавец, поднажав, мог ее достичь, а не только супермены. Тем более, что сезон на дворе, и шансы продать были существенно выше, чем в другие месяцы. Например, когда в среднем по году на продавца приходилось 2-3 продажи, в декабре 3-4, то трофей можно было получить за 5 продаж. Отдельное внимание стоит уделить тому, как было обставлено вручение добытой награды. Если бы все проходило тихо, то никакого эффекта бы не было. Но в нашем случае имела место целая церемония. Прямо с утра, через несколько минут после выхода в эфир с бытового радио, руководитель департамента продаж и руководитель службы поддержки продаж, оба авторы этой аудиокниги, с улыбками до ушей практически врывались в отдел продаж, нараспашку открывая дверь и в сопровождении руководителя с бытового блока твердой поступью прямиком направлялись к новоиспеченному герою. Вокруг собирался народ, готовя ладоши для хлопанья, ноги для топанья и снимая все происходящее на свои телефоны. Максим Валерьевич, будучи главой «Всея сбыта», глядя в гордые глаза продавца, громогласно вопрошал: «Боец, сбыт, это ты?» На что получал громкий протяжный ответ: «Я!» После чего торжественно вручал футболку, которую сотрудник либо прикладывал к себе, либо надевал для памятного фото. В этот же день на корпоративном портале выходила новость с фотоотчетом, и имена доблестных бойцов становились известны всей компании. Конечно, каждый хотел завоевать такой трофей и прославиться, причем как можно скорее. Масло в огонь подливало то, что количество футболок было ограничено. Борьба каждый раз разыгрывалась нешуточная, а радость была просто неописуемая. Особым шиком считалось собрать коллекцию футболок разных годов. Игровой формат аттестационных процедур. Учись играючи. Аттестация — процедура проверки того, насколько хорошо сотрудник знает все, что ему положено знать, чтобы нормально делать свою работу. Ежегодная аттестация необходима настолько же, насколько нужны и экзамены в вузах. Если бы их не было, студенты вряд ли бы самоотверженно и не жалея сил грызли гранит науки. Для чего? Во-первых, чтобы подтянуть знания продукта, конкурентов, переговорных технологий и тому подобное. Если боец не разбирается в продукте и не понимает, как правильно и корректно продавать, его нельзя подпускать к клиентам. Он точно накосячит и испортит репутацию компании и бренду. Согласитесь, вряд ли стоит допускать к работе врача, который не разбирается в медицине, или пилота, который не знает, как управлять самолетом. То же касается и продаж. Во-вторых, аттестация позволяет увидеть отношение сотрудника к работе. Если человек не сдает аттестацию с первого раза, у него всегда есть возможность ее пересдать. И для этого не требуется сверхъестественных способностей, потому что всем перед аттестацией раздается список вопросов и правильных ответов на них. Нужно просто выделить время и выучить. Другими словами, чтобы не сдать аттестацию, нужно либо быть совсем необучаемым, что автоматически означает ошибку при найме, либо совершенно наплевательски относиться к своей работе, а это уже тревожный звонок. Появляется повод разобраться, в чем дело, переформатировать человека и наставить на путь истинный, либо расстаться, иначе он будет разлагать коллектив. Многолетняя статистика наблюдений железобетонно демонстрирует прямую связь между результатами аттестации и результатами в продажах. Тот, кто успешно сдавал ее и получал высокий балл, как правило, демонстрировал хорошие показатели в продажах. Тот, кто сдавал плохо, спустя какое-то время по разным причинам оказывался в списках уволенных, в основном из-за отсутствия результата. Как и перед экзаменами, сотрудники порой нервничали. Был даже случай падения в обморок. Но у нас нет задачи запугать людей. Со временем пришла идея проводить аттестацию в игровом формате. В виде турниров по мотивам известных шоу, таких как «Кто хочет стать миллионером», «100 к 1», «Что, где, когда» и других, либо по аналогии со спортивными состязаниями, Олимпийскими играми или футбольными чемпионатами. Тут нужно отдать должное нашим коллегам из отдела обучения. Они в этом деле хорошо постарались. Это позволило превратить нервозную контрольную процедуру в захватывающее приключение. Аттестацию, какой бы формат мы ни выбрали, мы проводили дважды в год. Первую — в начале года, чтобы включиться в работу после январских праздников, вторую — перед основным сезоном, в конце августа, начале сентября, чтобы разогнаться, подтянуть уровень знаний и войти в горячую пору во всеоружие. Экскурсии и интервью. Битва продаванов. Федеральная группа компаний «Бизнес-юрист» b-urist.ru — один из лидеров рынка юридических услуг в России, на момент создания аудиокниги представлена в 140 городах. Для своих отделов продаж компания в онлайн-режиме регулярно проводит тематические состязания под названием «Битва продаванов». Каждый раз они стилизованы под разную тематику — то военную, то пиратскую, то какую-то другую, а участники переодеваются соответственно. Все продавцы делятся на команды, придумывают себе названия. Затем даются практические задания в виде ситуаций из реальной жизни, связанных с продажей юридических услуг. Команды выступают, презентуют решения, а специальное жюри оценивает и выбирает победителей. Опыт аудита и настройки отделов продаж. Олимпиада продаж. Геймификация — один из ведущих и самых эффективных трендов последних лет. К тому же молодое поколение плюется от классических форм аттестации, напоминающих школьные экзамены, а игровая форма заходит очень неплохо. С годами мы выработали собственную форму под названием «Олимпиада продаж», которая позволяет заменить классическую аттестацию. Это не разовое мероприятие, а серия игр, растянутая на 3 календарных месяца. Она убивает несколько зайцев сразу. Подтягивает знания и навыки сотрудников и руководителей отделов продаж, обеспечивает обмен опытом и наработками среди продавцов, повышает уровень вовлеченности в текущие задачи, помогает удерживать сотрудников и снизить текучку. Олимпиада проходит в онлайн-формате и разбита на 3 этапа продолжительностью месяц каждый. Все этапы уникальны и включают как изучение теории, так и решение практических задач в игровом формате. Задания предусмотрены как для продавцов, так и для руководителей. Система оценки максимально прозрачна. Каждый участник заранее знает, что нужно сделать, чтобы завоевать победу. Из беседы с Евгением Антощенковым и Сергеем Мингереш.